чем голова клана Пепла Времени. Мы могли говорить с ним о чем угодно, о погоде и политике, о последних новостях, общих знакомых и общих проблемах. Тантаэ всегда готов был помочь советам и делом. Единственный, кого мы не упоминали в наших беседах обо всем на свете, это Максимилиан. Само имя стало запретным. Даже мама и брат говорили «он» и тот самый князь. Я не знаю, что было бы для меня более мучительным, этот молчаливый заговор или нравоучительные напоминания. Но сейчас даже та ругань, которую на него обрушили все знакомые в первые дни после того происшествия, казалось мне недостижимым блаженством. Я хотела забыть его, но в глубине души ужасно боялась, что именно это однажды и произойдет. Во время приступов тоски, когда мне всюду мерещилось его лицо, это ощущалось особенно остро. Вот подобная ерунда и вертелась у меня в голове, когда в комнату зашел Хилкар. Я как раз паковала вещи. Завтра ночью мы с Этной наконец вылетали на курорт. Я надеялась, что там, вдалеке от всего привычного, под жарким тропическим солнцем, мне станет полегче. «Быстро время прошло», — заметил брат, присаживаясь на краешек стола. Короткая лохматая косичка топорщилась, придавая Хэлу очень забавный вид. Кстати, внешне мой брат был точной копией Елены или меня. С равейнами и их детьми это часто случается, особенно если они наследуют магический дар. Только у брата и мамы глаза были ярко-зеленые, как будто контактные линзы, а у меня светлые, почти прозрачные. Но в остальном мы с Хэлом были ужасно похожи. Вот и сейчас я почти машинально скопировала его позу, умащиваясь на закрытом чемодане. «Для кого как?» — вздохнула я. Мне казалось, что этот день никогда не наступит. «Так хочется на море», — сочувственно поинтересовался Хэл, почесывая затылок. Я невольно улыбнулась. «Да нет, просто мне надо сменить обстановку. Да и перед визитом в академию лучше основательно зарядиться солнцем. Говорят, там у вас жутко мрачное местечко». «Ну да», — хмыкнул брат. «Много они понимают. Ничего не мрачное. Конечно, да, туманы 363 дня в году, прохладно даже летом, да и забираться приходится в горы. Но вообще терпимо. Кстати, об этом я и хотел с тобой поговорить». «О терпимости или о погоде?» «Ни то, ни другое», — расплылся юный некромант в профессионально зловещей улыбке. «Это насчет твоего обучения в академии. Видишь ли, я там на очень хорошем счету». «Намекаешь на то, чтобы я не опозорилась на экзаменах и не уронила твою честь?» «И на это тоже. Ну, вообще-то я хотел предложить помощь». «Ты?» — удивленно протянула я. «Ты же в алхимии полный ноль, без обид». «Полный и круглый», — согласился брат. «И даже Дэриэл не смог это исправить. Все дело в том...» Он спрыгнул со стола и уселся рядышком со мной на жалобно скрипнувший чемодан. «Что мы с тобой вряд ли увидимся до Нового года. Я уже на втором курсе, и мы едем на двухмесячную практику по разным древним катакомбам и захоронениям. Это в начале октября, а в академию я отбуду уже в сентябре». «Ну да», — скисла я. «Значит, до отъезда не увидимся. Я раньше середины сентября не вернусь». Хэл уныло вздохнул. «Так уж получается. А насчет помощи, как я уже говорил, я в академии на очень хорошем счету. И декан Мейсон меня очень ценит. Я с ним поговорю, и он поможет тебе с экзаменами и с обустройством в академии». Я просияла. «Спасибо, Хэл». «Постой», — вдруг сообразила я. «Декан Мейсон — это твой декан? Тот самый профессор Мейсон, который преподает у вас боевую некромантию», — закончил Хилкар. «И как он мне поможет с целительством?» — растерялась я. «Найта!» — Хэл звонко щелкнул меня по лбу. Я ойкнула. Сил братишка не пожалел. «Ты дура, что ли? Я же сказал, что он декан. А значит, знает и декана факультета исцеления». «Хэл, ты чудо!» Я порывисто обняла брата, от полноты чувств чмокнув его в макушку. Хилкар демонстративно скривился. «Потом поблагодаришь, я еще ничего не сделал. А вообще, удачи тебе на экзаменах». «Спасибо», — улыбнулась я. Когда Хилкар закрыл за собой дверь, меня охватило странное волнительное нетерпение. Я дважды обошла комнату, поправляя занавески и покрывала, и механически приставляя безделушки на полках. Потом сняла с полки учебник, пролистала, бессмысленным взором окидывая строчки, и поставила обратно. Было такое ощущение, словно меня наполнили каким-то легким газом. Еще чуть-чуть и взлечу под потолок, как шарик. Надо распланировать завтрашний день, чтобы ничего не забыть перед поездкой. Подумала я и, с трудом уняв беспокойство, села за стол и выдвинула ящик. Там среди старых конспектов, старых дневников и альбомов для рисования аккуратной стопочкой были сложены общие тетради, те, что мы уже успели закупить для школы на следующий год. А теперь они оказались ненужными. С чувством полной растерянности я вытащила наугад одну из них в жесткой белой обложке и открыла на первой странице, раздумывая, что же написать в планах. «Не забыть загранпаспорт», — мама напомнит. «Билеты? Они уэтны». Я задумчиво черкала ручкой по чистому листу. Я помнилась только тогда, когда обнаружила, что машинально вывела в ровных светло-голубых клеточках слова. Первое. Найти противоядие для ксиля. Второе. Вылечить ксиля. Третье. Съездить к силю по роже. А дальше было намалевано что-то уж совсем непонятное, но с большими алийскими глазищами и с длинной косой. Я улыбнулась. Дэрио такая забавная картинка понравилась бы. И думаю, он непременно похвалил бы меня за такой немудреный план. Ведь это значило, что начало моему исследованию уже было положено. Пусть еще только здесь, в простой белой тетради на 96 листов. Главное — первый шаг. Остаток дня пролетел быстро. Перед сном я решила немного погулять по памятным местам. Давно откладывала это, боясь ненужных воспоминаний. Зря, как оказалось. Не знаю почему, но на что бы ни падал мой взгляд, у меня на душе становилось все легче. Наверное, потому что эта прогулка была своеобразным прощанием с прошлым. Старая, выщербленная дорога от вокзала. 6 лет я каждое воскресенье ходила по ней, спеша на электричку в Золотую, на курсы по химии. Асфальт почти стерся, обнажая щебенку. Люки выступали на добрую ладонь от поверхности. Кое-где сквозь трещины в покрытии проросла трава, сейчас по-осеннему пожухлая. От жары, наверное. Шиповник вдоль дороги. Весной, когда колючие кусты расцветали, на всей улице стоял легкий медовый аромат. Над розовыми лепестками весь день кружили пчелы, и жители окрестных домов не рисковали до заката открывать окна, дабы зловредные насекомые по ошибке не залетели в их квартиры. Шиповник посадили лет 30 тому назад. Когда-то это было наподобие декоративной изгороди, но за долгое время кусты разрослись, и теперь в густых зарослях с трудом угадывались очертания вытянутых прямоугольников. Но я точно знала, что в середине ветки образуют подобие крыши. В этом колючем домике мы с подругами в детстве часто играли. Это было наше тайное убежище. Оно и сейчас казалось мне самым надежным в мире. Улица. Она прилегала к темным кварталам, и по иронии судьбы на ней горело всего 2 фонаря. В начале и в конце. Остальные уже много лет были просто железными столбами, с отвалившимися или разбитыми лампами. Удивительно, как они до сих пор не проржавели. У одного из фонарей был оплавленный бок. Моя работа. А дальше? Если пробежать по этой улице вниз, не переломав себе при этом ноги, то можно оказаться в городском парке. Вообще-то это был почти настоящий лес. По крайней мере, деревьям здесь лет по 100, не меньше. Да и росли они, как вздумается. О дорогах и речи не шло. Несколько хорошо натоптанных тропинок и все. Чуть дальше городской парк сливался с загородным лесом и становился поистине непроходимым. Еще недавно в этом лесу обитало чудовище — еловый тлар. Видно, кто-то из магов серьезно обидел настоящего хозяина леса. Вот он после смерти и решил отомстить. Сейчас от логова Тлара не осталось и следа. Инквизиция, несмотря на все ее недостатки, прекрасно работает с нежитью. На вид здесь все в порядке. Тонких псевдошишек не видно. Да и кратер от взрыва успел зарасти травой. Жизнь не стоит на месте.